Глава 34. Один раз. Я сижу с кружкой чая, разглядывая их кухню-столовую. Уютно. Дерево, шторы с цветами. Мягкие плоские подушечки на стульях в цвет. Фиалки на окне. У нас было ультрамодно. Стальные цвета, каменный пол, лаконичные поверхности, рулонные шторы. Много свободного пространства. Но уютно не было. «Ты голодный?» – включает печь Лиза. Растерянно пожимая плечами, кручу в руках шар. Наверное, мне хочется поговорить еще. Мне хочется сказать чуть внятнее и увереннее «люблю тебя». Я хочу увидеть в ее глазах реакцию. Мне без нее чё-то больновато. У меня пирог есть с орехами и кленовым сиропом. Будешь кусочек? Я сама пекла. Буду. Ну, присядь ко мне, что ты порхаешь так далеко? Передо мной появляется чашка с горячим пирогом. «А ты?» «А я вечером углеводы не ем», — улыбается. «Посиди со мной». Садится напротив через стол. «Далеко». «Вкусно?» «Очень». Протягиваю через стол руку, вкладывает свою. Хмурясь, глажу ладонь рефлекторно, стараясь стереть прикосновение Янга. «Ты почему плакала?» «Ой», — вырывает руку, прикасаясь пальчиками под глазами. «Тушь, да?» «Всё нормально, ничего критичного». «Я сейчас», — сбегает. «Да, Лиз! И так времени у нас немного». Она где-то там умывается, переодевается в глубинах дома. А я держу себя за шкирку, чтобы не пойти ее искать и не зажать в каком-нибудь углу. Потому что пирог, который она испекла, это тоже круто. И меня не послали нахер после всех моих задвигов, а вот даже кормят чем-то домашним. Возвращается без косметики, розовощёкая, с чуть припухшими глазами и губами. В шароварах и короткой футболке, обнажающей красивый вытянутый пупок. Ловлю за талию, притягивая к себе. Целую в пупок, прижимаясь щекой к ее красивому животу. Ощущаю ее пальцы, скользящие по волосам. Не отпущу. Усаживаю к себе на колени. Почему плакала? С папой поругались. Из-за чего? Ой, протяжно вздыхает. Мне кажется, тебе лучше не рассказывать. «А кому тогда рассказывать?» Веду носом по ее щеке, ловя запах. «Геннадий Викторович», — покусывает она губы. «О, тут папа прав». «Эй, ты даже не выслушал!» «А я даже поначалу могу вердикт вынести. Я видел, как он на тебя смотрит». Надувшись, отворачивается. «Так и знала». «Ну все, все, рассказывай». Тыкаюсь носом в волосы и ушко. «Он пригласил меня работать в большой проект. Там хорошие деньги». Мне бы они не помешали точно. Сколько можно у папы на шее сидеть? И опыт там хороший. Опыт чего? Накаляюсь я. Хореографический, терпеливо. Не обесценивать, напоминаю я себе, а то опять сейчас по морде отхвачу. Хореографический. Киваю я смиренно, чуть закатывая глаза. Он перевел мне аванс, крупную сумму. Так ты согласилась? Морщусь я. «Нет пока». «Лиз, не надо». «Я хочу подумать сама, Ром. Сама подумать, надо или не надо, и на каких условиях, если да. Я могу решить сама, правда. Не надо этого делать за меня». «И чего, отец?» «Недовольно цежу я». «Батя у нее нормальный такой коршун, надеюсь, открутил ей ушки». «Мне стало плохо, Геннадий Викторович повез меня домой». «Ты мне должна была позвонить». Саживаю ее с колен, подрываясь на ноги. «А ты в этот момент мило общался со своей Жанной», — ядовито с обидой. «Чё?» — с вызовом дергает бровями, упирая руки в бока. «Жанна при ней звонила». И поза сразу становится уверенной, слегка агрессивной, как на сцене. «Кошка». «Я не общался с ней, мило. Она позвонила?» — развожу растерянно руками. «Я слился. Всё». «Короче, ты был занят. Гордо и непоколебимо. Какая злюка». «Не был». «Давай дальше», — подрагивает мое лицо. «Геннадий Викторович отвез меня домой, и папа увидел, что он меня привез, наехал на него», — вздыхает. «Тот тоже в ответ что-то там, вышел конфликт, потом я выхватила еще дома за эту историю. Меня всего переворачивает, не хочу я, чтобы он терся рядом с ней. Лиз, а сколько денег тебе нужно в месяц, какая сумма?» «В смысле?» «Ну, чтобы не работать с ним, я найду...» «Шмелёв, мы сейчас опять поругаемся. При чем тут сумма? Я говорю про свою личную самостоятельность и автономность. Проблема в этом. Сдаваясь, распахиваю ладони. Не рычи, Иштарова. Страшно и так. Чего тебе страшно? Опираясь бедрами на подоконник, тяну к себе. По щекам прилетело. Да и батя сейчас твой приедет, башку по-любому открутит. Ой, выключает хищницу, превращаясь в домашнюю перепуганную кошечку. Ром, тебе, наверное, пора. Поехали со мной. Шепчу в губы, притянув в объятия. Ром, я не могу, у меня стрейчинг. Я тебя сам растяну. Низко рычу, прикусываю ее губку. Чувствую, как слегка оседает в моих руках. И опять отмораживается. Ну что, что, что не так? Сжимаю крепче, не позволяя отстраниться. Лис, что я не так делаю? Почему морозишься? Девки там много языками мелят. Забей, пожалуйста, сочиняют больше. С большим энтузиазмом сочиняют, выкручивается. Но, киска, это же прошлое, не настоящее. Мне просто неприятно, хныкает она раздраженно. Ну, блядь, у тебя же тоже был секс до меня. Если я на этой мысли сосредоточусь, то пиздец всему будет. Поджав губы, отводит смущенно взгляд. Я запинаюсь на полуслове. Ладно, Ром, проехали. Что-то такое повисает между нами, словно я ляпнул. Но я ничего такого не сказал. Тебе пора. Нет, не поеду никуда. Сглатываю я. Я не хочу так уезжать. Как? Как будто ты снова не моя. Интуитивно пытаюсь почувствовать, где точка нашего напряжения. А чего я такого сказал-то? Ничего, пожимает плечами. Такого. А почему тебе на другой конец кухни от меня отнесло? Оглядывается. Отрицательно качает головой, пожимая плечами. Ну, подойди, поцелуй тогда. На последнем шаге притягиваю силой. Мы настороженно целуемся. Ловлю в плен за затылок, углубляя свой поцелуй. Скажи. Шепчу ей, утекая от чувственности. Хочу тебя так же сильно, как ты меня. Хочу услышать. И я спокойно уеду. Ром. Говори. Нетерпеливо кусаю за шею, впиваясь в нежное ушко. Взрываюсь в горячем возбуждении чувственного стона. Сжимая попку, вдавливаю ее в себя и двигаю бедрами, рефлекторно пытаясь получить побольше трения и ощущений. Я спать не могу. Низко возбужденно рычу я. Он не падает, гад. Снишься ты. Как я двигаюсь в тебе, как ты кончаешь. От судорог уже крыша едет. Скажи мне, что тоже хочешь. Рывком отворачивается, закрывая руками лицо. Я не уверена. Чего? Пытаюсь вынырнуть из своих эмоций. Не уверена, хочешь ли меня? Тебя хочу, а с сексом не уверена. А он был? Один раз. С мучением в голосе признается она. Зависнув, перевариваю. Как это один? Кто на одном останавливается вообще? По окнам гостиной свет фар. «Папа!» — вскрикивает она. «Ах, черт, я попал! Ну, мы же просто чай пили, нет?» «Да ты что, Ром?» — смотрит на меня, как на камикадзе. «Обулся и быстро в окно!» «Ты угораешь?» — обуваю кроссовки. «Нет», — строго прищуривается. «Я спасаю тебя от пары суток в КПЗ». С другой стороны дергают ручку. «Моя комната!» — шепчет, показывая на одну из дверей. И тссс! Смываюсь к ней. «Один раз? Ты ж моя зайка. Какое нахрен окно теперь? Не, я остаюсь. Или сбегаем вдвоем.